Возможно, даже если бы он пошел в другую мастерскую, его не приняли бы. Поместье Железной горы, которому принадлежала мастерская Чолсон, было самой большой силой во всем регионе Тыха, и их сила считалась намного сильнее, чем у любой другой секты. Маловероятно, что они позволили бы ремесленнику, усвоившему их видение, присоединиться к другой мастерской. Ни одна фракция не позволила бы своему видению выйти наружу, даже если бы оно было плохим. Если Де Йонсен попытается покинуть мастерскую Чолсон силой, они наверняка лишат его жизни или оставят полумертвым. «Сколько стоит?» «О, это 3 серебряных монеты», — ответил Де Йонсен дрожащим голосом. Пё Воль с радостью заплатил серебряные монеты. «Иголки из коровьей шерсти стоили столько же. Я не тратил много на материалы. С 3 серебряными монетами я могу сделать то, что хочу». Де Йонсен сжал кулак. Никто не знал, что он продал иголки из коровьей шерсти всего за 3 серебряные монеты. «Спасибо». Де Йонсен благодарно склонил голову. Пё Воль заметил небольшой узор на ленте, повязанный вокруг иголок из коровьей шерсти. Уникальный узор, где пересекаются 2 круга. Что это за узор? А это моя метка. Ваш знак, когда я стану знаменитым, я поставлю этот знак на все свои творения. Де Йонсен покраснел, когда ответил, чувствуя себя смущенным. Иногда известные мастера оставляли уникальные знаки или символы на своих творениях, чтобы доказать, что они их собственные. Де Йонсен оставил свой след, следуя по стопам этих мастеров. Действительно, хе-хе, моей младшей сестре нравится этот узор, поэтому я выгравировал такой же узор и на ее ожерелье. Это круто, хе-хе, не знаю, круто ли это, но моей сестре нравится. Де Йонсен почесал затылок. И последний вопрос. Да, что это такое? Как зовут владельца мастерской Чолсон? Это то же самое, что и название мастерской. Это Тан Чолсон Де Хёп. Он прямой потомок клана Тан. Прямой потомок клана Тан? Понятно. Пё Воль кивнул. Де Йонсен посмотрел на Пё Воля с любопытством. Во всем регионе не было человека, который не знал, кто такой Тан Чолсон. Его фамилия была Тан, и он утверждал, что является потомком клана Тан. В Сычуане и близлежащих провинциях Танов боялись, но за 1000 миль к ним относились как к таинственной секте. Поскольку не было возможности столкнуться с кланом Тан напрямую, были выделены только положительные аспекты, и семья Тан Чолсон воспользовалась этим, чтобы обосноваться в этом месте. Они также подчеркивали свое происхождение от клана Тан, чтобы доминировать в ближайшем бизнесе. В районе Тыха не было никого, кто бы не знал об этом факте. Он иностранец. Всего с одного взгляда Де Йонсен понял, что Пё Воль пришел извне. Однако он не находил это странным. Пейзажи Тыха были известны по всей стране, и посмотреть на них приезжали люди со всей страны. И вдруг изнутри раздался суровый голос. «Эй, нищий!» Де Йонсен инстинктивно ответил. «Да, что ты здесь делаешь? Где мой меч?» Из мастерской вышел мужчина лет 20 с небольшим, с раскосыми глазами и тонкими губами, похожими на воробьиный клюв. Щелчок, мужчина ударил Де Йонсена по щеке. Удар был настолько сильным, что тело Де Йонсена задрожало. Его губа лопнула, истекая кровью, а щека мгновенно распухла. «Где мой меч, ублюдок? Он на кровати в моей комнате. Зачем ты его туда кладешь? Я сказал тебе принести его мне. Тогда я определенно сказал тебе положить его туда. Сукин сын, ты хочешь сказать, что я солгал тебе? Нет, я думаю, что ошибся». Де Йонсен поспешно покачал головой. «Я привел тебе нищего, накормил, научил навыкам, и ты можешь. Забудь, сопляк, двигайся». Мужчина ударил Де Йонсена по плечу и вернулся внутрь, полностью игнорируя гостя Пё Воля и ведя себя как нецивилизованный человек. Свист. После того, как он полностью исчез, Де Йонсен вытер кровь со рта. Его рукав был запачкан красной кровью. У него все еще кружилась голова от шока, но Де Йонсен попытался улыбнуться. «Мне жаль, что вам пришлось видеть меня таким перед гостем. Кажется, он довольно высокопоставленный. Его зовут мастер Тан Икги, и он директор поместья Железной горы. Сын владельца? Да, он непослушный, но неплохой человек». Де Йонсен пытался защищаться, но его глаза были холодными. Пё Воль покинул мастерскую Чолсон и вернулся в гостиницу. На улицах, куда спустилась тьма, один за другим зажглись красные фонари. Магазины, которые были открыты днем, теперь закрылись, а вывески и покупателей заменили фонари и прохожие. С наступлением ночи на улице вышло больше людей. Неподалеку находилась так называемая «красочная деревня», район, известный местным саджу. Район Тыха был также известен своим местным саджу. Поедание блюд из свежей рыбы из тыха и наслаждение напитками с проститутками было обязательным занятием для любого похотливого покровителя, и сегодня в районе тыха их уже собралось множество в поисках хорошее время. Хе-хе-хе, пойдем сегодня к Морю Роз, новая проститутка там такая потрясающая. Море Роз, я лучше пойду в Западный сад, это настоящий номер один в тыха. Те, кто чувствовал себя немного навеселе, выкрикивали, какое заведение они считают лучшим. Это были люди, которые бродили по улицам. Город, где люди были пьяны от алкоголя и женщин. Вот где он был. Посреди всего этого Пё Воль, казалось, был единственным, кто ходил трезвым и не напивался. Пё Воль даже не взглянул куда-то еще и направился прямо к гостинице, которую выбрал для своего пребывания. Гостиница, которую он выбрал, называлась «Первый павильон тыха». Гостиница с видом на озеро тыха прямо за окном была популярна среди многих пьяных гостей. Первый павильон тыха также был полон пьяных гостей. На первом этаже свободных мест не было. Должен ли я присоединиться к столу? Пока он думал об этом, трактирщик быстрыми шагами подошел к нему. Ты хорошо провел время? Трактирщик невинно улыбнулся, глядя на Пё Воля. У него была отличная память, поэтому он знал, что Пё Воль остановился здесь. Нет, даже если память у него была нехорошая, нельзя было не запомнить человека с такой яркой внешностью. Пё Воль действительно обладал привлекательной внешностью. Если свободных мест нет, пожалуйста, поднимитесь на второй этаж. Есть место на втором этаже? Второй этаж предназначен только для забронированных гостей, но мы делаем исключение для гостей, проживающих в нашей гостинице. Можно сказать, что это своего рода привилегия. Я с облегчением. Тогда я поднимусь на второй этаж. О, сегодня на втором этаже собираются важные гости, так что постарайтесь не смотреть в ту сторону, если это возможно. Что это за собрание? Это собрание молодых мастеров боевых искусств со всего района. Я не знаю, зачем они собираются. Хе-хе. Трактирщик улыбнулся, как будто это была восхитительная мысль. Хотя в настоящее время он работал в гостинице, у трактирщика также были амбиции изучить боевые искусства и когда-нибудь добиться признания от других. Для него это была редкая возможность увидеть сразу всех знаменитых мастеров боевых искусств из района Канха, так что волнение трактирщика было на пике. В то время как трактирщик был взволнован, для Пё Воля это не было особенно захватывающим событием. Он встречал в Канха достаточно известных мастеров боевых искусств, чтобы быть сытым по горло ими. Он не возлагал на них никаких надежд. Трактирщик вдруг захлопал и заговорил. «О, если вы собираетесь есть на втором этаже, вы должны попробовать наши блюда премиум-класса. Поскольку мы принимаем меньше гостей, мы должны поддерживать цену. Я понял. Принеси мне приличное блюдо. А как насчет алкоголя? Мне это не нужно. Тогда рыба на пару, которую мы сегодня поймали, должна подойти. Я сделаю заказ на кухне». Хозяйка усмехнулась и побежала на кухню. Из-за его дружелюбной и энергичной личности казалось, что он может преуспеть и в любой другой работе. Пё Воль поднялся на второй этаж гостиницы. Несколько столов были расставлены у окна с лучшим видом, казалось бы, приготовленные для посиделок позже в тот же день. Пё Воль выбрал самое дальнее место от места проведения собрания. На втором этаже кроме Пё Воля было еще несколько человек. Они на мгновение взглянули на Пё Воля и потеряли интерес, когда он сел вместе, не имеющим отношения к собранию. Как и трактирщик, они, похоже, тоже пришли сюда, чтобы посмотреть на собрание мастеров боевых искусств. Собрание мастеров боевых искусств в этом районе было главной достопримечательностью. Пё Воль сел и посмотрел на уличную сцену. Люди, шатающиеся под красными фонарями, выглядели несколько неуместными. Пё Воль не мог представить, каково это жить в таком опьянении. И тут же, я давно не был в городе, и чувствую себя прекрасно. Правда ли, что спиртное здесь такое вкусное? Вы точно не будете разочарованы. Из всех напитков, которые я пробовал, это место самое лучшее. Хе-хе, если ты ручаешься за это, то это должно быть наверняка. Я с нетерпением жду этого. С шумной болтовней на второй этаж поднялись два человека. Глава 323. Пока они разговаривали, на этаж подошли двое мужчин. Одним из них был молодой человек, одетый в голубую мантию, с прекрасной внешностью. Его глаза и линия подбородка были острыми и устрашающими. Другой был молодым человеком свирепого вида в мантии без рукавов, обнажавшей плечи. Его кожа медного цвета и каменные мускулы придавали ему внушительный вид. Люди вокруг Пё Воля начали роптать, когда они прибыли. Это мастер Чо Игдван из клана Намгён. Он выглядит так же необычно, как и ходят слухи. Тот, кто идет с ним, это бог Хо Джин из крепости Длинной реки, верно? Говорят, что Чо Игдван и бог Хо Джин – близкие друзья, и они, безусловно, хорошо смотрятся вместе. Человеком в синей военной форме был Чо Игдван, имевший выдающуюся репутацию принца клана Намгён. Клан Намгён, относящийся к клану Джо, располагался в южной столице недалеко от Тыха. Клан Намгён веками был престижной семьей, имевшей влияние в южной столице. Поскольку у семьи была долгая история, они обладали обширной властью и связями и были признаны фактическим правителем Канга. Чо Игдван унаследовал влияние и связи своего отца как старший сын клана Намгён. Он был известен своей красивой внешностью и отличным характером, из-за чего многие люди хотели завязать с ним отношения. С другой стороны, бог Хо Джин, стоявший плечом к плечу с Чо Игдваном, был персонажем из Зеленого леса. Первоначально Зеленый лес был объединен под Небесным замком. Однако со временем Небесный высокий замок был разделен на две долины: Нефритовой долины и Хрустальной долины, а также четыре крепости, включая крепость Огненного цвета, крепость Высокой горы, крепость Белого тигра и крепость Долгой реки. Крепость Лонг-Ривер едва занимала последнее место среди двух долин и четырех крепостей, но ее влияние было самым большим. Это произошло потому, что мощная река Лонг-Ривер была его главным течением. Из-за сбора пошлин в различных точках вдоль реки Лонг-Ривер крепость Лонг-Ривер была известна как более процветающая, чем большинство торговых групп. Первоначально благородные семьи Иноклим были в разногласиях, но клан Намгён и крепость Лонг-Ривер поддерживали стабильные отношения более 10 лет. В результате Чо Игдван и бог Хо Джин, старшие сыновья двух фракций, могли похвастаться близкими отношениями. Словно в подтверждение этого факта, они дружно подошли и сели вместе, не обращая внимания на взгляды окружающих. Указав на пол, который он ранее рекомендовал Пё Волю, трактирщик быстро подошел и поклонился двум мужчинам. «Дворяне пришли, мы первые, да, сначала принесите напитки и еду». «Понял». С его ответом трактирщик побежал вниз. Чо Игдван, закончивший делать заказ, оглядел таверну, обмахиваясь веером. Он заметил, что люди смотрят на него. Холодная улыбка скользнула по губам Чо Игдвана. Эти крысоподобные существа. Он чувствовал себя крысой в трущобах, за которой постоянно следят. Но он не мог раскрыть свои истинные чувства. С замаскированным выражением лица Чо Игдван посмотрел на людей на этом этаже одного за другим. В этот момент он заметил мужчину, который выделялся. Это был Пё Воль, мужчина с белым как снег лицом и более красивыми, чем у женщины. Красота Пё Воля была настолько ошеломляющей, что с первого взгляда можно было принять его за женщину. Хотя Чо Игдван тоже был уверен в своей внешности, по сравнению с Пё Волем он чувствовал себя таким же ничтожным, как светлячок перед полной луной. Был ли кто-то вроде него в Тыха? На мгновение в глазах Чо Игдвана мелькнула искра ревности. Всякий раз, когда он видел кого-то, кто выглядел лучше, чем он сам, он чувствовал желание корчить гримасы. Но сейчас он должен был взять себя в руки. На него смотрело слишком много глаз. Бог Хо Джин внимательно наблюдал за лицом Чо Игдвана. Зная его так долго, бог Хо Джин мог сказать, о чем он думает, просто взглянув на выражение его лица. Похоже, что его дурная привычка не изменилась. Бог Хо Джин ухмыльнулся. Бог Хо Джин был единственным человеком, который знал об эксцентричности Чо Игдвана. Если бог Хо Джин будет держать рот на замке, слухи об этом не распространятся. Стук, стук, внезапно по лестнице снова раздались шаги. Оба мужчины повернулись лицом к лестнице. Человек, который на этот раз поднялся по лестнице, был невероятно красивой женщиной. Она сияла, как цветущая роза, своей ослепительной красотой. Двое мужчин приветствовали ее с восторгом. «Добро пожаловать! Доброе утро, господа! Я немного опоздал, извини!» Женщина выглядела извиняющейся. Затем двое мужчин помахали руками и сказали: «Нет, совсем нет, мы просто пришли немного раньше, а вы пришли как раз вовремя. Кажется, ты стала еще красивее, хо-хо!» Женщина хихикнула. Ее звали Им Юджин. Им Юджин была участницей Swordflower Pavilion. Это была женская секта, расположенная в соседнем городе Тахан. Мастер, Го Йон Су, в расцвете сил была грозным бойцом. По какой-то неизвестной причине Го Йон Су до крайности презирал мужчин, отказываясь принять единственного ученика мужчину и создавая секту, состоящую исключительно из женщин. В присутствии только женщин мужчины, ослепленные желанием, слетались, как мотыльки на пламя, но никто из них не выживал. Им Ючжэн была одной из учениц Гуйон Су, унаследовавших ее прогресс, но ее темперамент отличался от темперамента Гуйон Су. Им Ючжэн была красивой и обаятельной, и она нравилась многим мужчинам, в том числе Чо Игвану и Бок Хочжену. Казалось, Им Ючжэн знала о внимании этих двух мужчин и вела разговор с улыбкой. Разговор продолжался до тех пор, пока к ним не присоединились другие, и всего собралось 7 человек, которые пили и болтали без какой-либо конкретной цели. Они просто собирались, чтобы пообщаться с другими членами Золотого Небесного Зала, но те, кто находился на том же этаже, смотрели на них с завистью. Они были будущими лидерами Канха, и их успех был чем-то, чего другим было нелегко достичь. Люди на том же этаже надеялись принять участие в их разговоре, и их намерения были очевидны для Пё Воль. Это было слишком очевидно, чтобы промахнуться. Причина, по которой они собрались вместе, где другие могли наблюдать, заключалась в том, чтобы продемонстрировать свою силу и статус. Пё Воль уже видел подобные сцены раньше, и казалось, что человеческая психология везде одинакова. Пё Воль счел ситуацию довольно смешной и потерял аппетит. Когда он уже собирался покинуть свое место с недоеденной едой, кто-то поднялся по лестнице. Человек, который выглядел несколько нервным, наблюдая за ведущими фигурами. Это было лицо, которое он видел всего несколько часов назад. Тан Ибги, не так ли? Человеком, похожим на ласку, был никто иной, как Тан Ибги из мастерской Чолсон. Тан Ибги пошел прямо туда, где был Джо Игдван. «Мастер Джо, это я, Тан Ибги. О, что привело тебя сюда, брат Тан?» Джо Игдван сделал вид, что удивлен, а Тан Ибги говорил с несколько подобострастным выражением лица. «Я проходил мимо и услышал, что мастер Джо был здесь, поэтому я пришел засвидетельствовать свое почтение. О, это так?» Джо Игдван расширил глаза. Тан Ибги мысленно выругался, глядя на Джо Игдвана. «Ты хитрый придурок, что вы еще хотите?» Визит Тан Ибги не был случайным. Он заранее слышал о сборе Золотого Небесного Зала и готовился к нему. Тан Ибги еще не присоединился к Голденхявен Лыхалу. Чтобы присоединиться к Золотому Небесному Залу, ему требовалось согласие существующих членов, а Чо Игдван пользовался наибольшим влиянием в провинции Канха. Только когда он попадался на глаза Чо Игдвану, другие участники соглашались позволить ему присоединиться. Тан Ибги изо всех сил старался завоевать благосклонность Чо Игдвана, даже притворяясь, что умирает за него. К этому моменту он должен был быть принят в члены, но Чо Игдван все еще сохранял свое двусмысленное отношение. Если бы он просто сказал, что это невозможно сделать, Тан Ибги отказался бы от своей тщетной надежды. Но Джо Игдван сохранял расплывчатое отношение, что делало Тан Ибги еще более безумным. Тан Ибги думал, что он может войти в основное общество, только присоединившись к Золотому Небесному Залу. Пока он мог присоединиться к Золотому Небесному Залу, ему было все равно, с каким унижением он столкнется сегодня. Тан Ибги осторожно говорил, наблюдая за реакцией Чо Игдвана. «Раз уж мы познакомились, могу я присоединиться к вам? Ну, я не уверен. Нам нужно услышать, что думают другие участники. Если кому-то некомфортно с вами, мы не можем позволить вам присоединиться. Это наша политика, вы понимаете, Тан Хён? Конечно. Если хотя бы одному человеку будет некомфортно, как я могу оставаться здесь? Ха-ха, я знал, что вы поймете. Хорошо, позвольте мне спросить моих мемберов». Джо Игдван улыбнулся и посмотрел на участников, не обращая внимания на Тан Ибги, который стоял прямо перед ними и болтал между собой. «Внимание, пожалуйста, у нас есть новый друг, который хочет присоединиться к нашему клубу сегодня. Пожалуйста, выскажите свое мнение об этом без колебаний», — сказал Чо Игдван. Только тогда всеобщее внимание обратилось на Тан Ибги, который покраснел от смущения. Тан Ибги был хорошо известен в регионе как видный член поместья Железной Горы, большой силы. Однако такое обращение заставляло его стыдиться. Но он ничего не мог сделать, если не получил всеобщего разрешения. Он не мог присоединиться к Золотому Небесному Залу. После того, как Джанг Мугак стал главой клуба, статус Золотого Небесного Зала стал еще более значимым. Даже раньше было трудно стать членом, но после того, как Джанг Мугак стал главой, процесс стал еще более строгим, и обычные участники не могли даже подать заявку на членство. Если вы были членом фракции Канха, вы должны были быть членом Золотого Небесного Зала, чтобы к вам относились с уважением. Тан Икги пожалел, что не присоединился к клубу раньше. Если бы он присоединился раньше, ему не пришлось бы проходить такой строгий процесс. Здесь уже много людей. Должны ли мы принимать новых членов? У меня плохое предчувствие по этому поводу, сказал кто-то. Разве мы не должны сначала стабилизировать существующих участников, прежде чем принимать новых, сказал другой. Сразу же пошли негативные настроения. Когда лицо Тан Икги почернело, неожиданно заговорила им Юджин. Эй, разве это не слишком, чтобы отвергнуть кого-то, кто пришел сюда в таком виде? Почему бы нам не сделать это? Сначала примите его как временного члена и посмотрите, как он себя ведет, прежде чем мы примем его в качестве формального члена. Конечно, если мы решим, что он не подходит, мы не должны его принимать. О, мысли Им Юджин разумны. Она действительно красивый человек с глубокими мыслями. Я согласен с мнением Им Юджин. Я также думаю, что лучше сделать так, как предлагает Им Юджин. Другие участники сочувствовали мнению Им Юджин. Однако Чо Икгван нахмурился, как будто ему что-то не нравилось. Тан Икги не мог пошевелиться, наблюдая за реакцией Чо Икгвана. Даже если Им Юджин проявила к нему доброту, Тан Икги знал, что все будет кончено, если Чо Икгван откажется. Им Юджин тоже знал об этом. Им Юджин что-то прошептала Чо Икгвану, возможно, придумав хорошую идею. Улыбка появилась на губах Чо Икгвана, когда он слушал Им Юджин, слова в тишине. Ну, а что насчет этого? Всеобщее внимание обратилось на Чо Икгвана. Чо Икгван с удовольствием говорил при всеобщем внимании. На данный момент давайте примем брата Тана в качестве временного члена. Однако, чтобы стать полноправным членом, брат Тан должен совершить что-то примечательное. Что-то примечательное. Что-то, что действительно внесет вклад в Канха. Если он сделает вклад, который все смогут признать, мы без вопросов примем его как одного из нас. Ха-ха, это умная идея. Это правда, что были разговоры о том, что наша группа формирует фракции, но если мы примем кого-то, кто внес вклад в мир боевых искусств, в качестве нового члена, эти разговоры наверняка исчезнут. Я согласен, у Юн Юджин действительно глубокие мысли. Участники согласились с восхищенными взглядами. С другой стороны, лицо Тан Икги неприятно исказилось. Хотя это звучало неплохо, добиться чего-то примечательного, но в данный момент он ничего не мог сделать. Прежде всего, у Тан Икги не было желания бросаться в опасные ситуации. Если бы у него была такая личность, ему не пришлось бы идти на все, чтобы присоединиться к Золотому Небесному Залу. Если все согласятся, мы примем брата Танга в качестве временного члена. Поздравляем, вы стали временным членом. Ха-ха, каждый участник поздравил Тан Икги. Тан Икги пришлось заставить их улыбнуться. Блин, он должен был сохранять улыбку, потому что, если он покажет здесь свой гнев, даже его временное членство может ускользнуть. В этот момент он заметил человека, который ел в одиночестве. Это был человек, которого он видел в мастерской ранее днем. Мужчина был настолько красив, что даже после одного взгляда его внешность глубоко врезалась в его память. Даже надменная Им Юджин не могла не коситься на него. Прямо сейчас Тан Икги нужно было на чем излить свой гнев. Глава 324. Пё Воль думал, что больше нет смысла наблюдать за собранием Золотого Небесного Зала. Такие сборища, где люди хвастались своим богатством и положением, не пришлись ему по вкусу. Пё Воль уже собирался встать со своего места и спуститься вниз, как вдруг с ним заговорила Юн Юджин. Момент. Внезапно Юн Юджин заговорила с Пё Волем. Все взгляды членов Золотого Небесного Зала были прикованы к ней, так как для нее было очень необычно разговаривать с кем-то, кто не был высокопоставленным членом. Когда Пё Воль слегка повернул голову, чтобы посмотреть на нее, Юн Юджин подошла к нему со своей фирменной улыбкой. Одно ее приближение вызывало у мужчин ревность. Когда Юн Юджин подошла к Пё Воль, от нее исходил сильный запах. Это был неприятный запах, особенно для кого-то вроде Пё Воль, у которого было очень чувствительное обоняние. Пё Воль ничего не сказал и просто посмотрел на Им Юджин. Несмотря на отсутствие реакции Пё Воля, Юн Юджин не потеряла улыбку. «Извините, что схватил вас без манер. Вы случайно не мастер? Что насчет этого? Я думал, что ты, возможно, овладел боевыми искусствами. Я подумал, не хочешь ли ты присоединиться к нам? Как ты видишь, Золотой Небесный Зал, Это собрание молодых мастеров боевых искусств. Это была искренняя улыбка, отличная от фальшивых улыбок, которые она показывала членам Золотого Небесного Зала Итан Икги. Глаза Чо Игвана и других, казалось, вспыхнули при ее виде. Пё Воль не обратил на них никакого внимания и просто сказал: «Мне это не интересно». «Почему? Это прекрасная возможность установить связь с мастерами Канга. Нет причин устанавливать с ними связь. Это неожиданно. Обычно, когда делается такое предложение, все с радостью его принимают». Им Юджин подняла брови. Это было наивное выражение, которое, казалось, указывало на то, что она не понимает, почему. Но Пё Воль уже мог видеть, что выражение ее лица было фальшивым. Им Юджин покосилась, чтобы увидеть реакцию членов общества Золотого Небесного Зала. Она наслаждалась их реакцией. Пё Воль быстро увидел позицию, которую Им Юджин занимала в этой группе. Она как пчелиная матка. В группе с большим количеством женщин мужчина может чувствовать себя некомфортно, стоя в одиночестве. Но в группе, где преобладают мужчины, женщине уделяется особое внимание. Некоторым женщинам такое внимание обременительно, но другие умеют тонко манипулировать мужчинами и добиваться желаемого. Им Юджин принадлежала ко второй категории. Она знала, что ее красоты достаточно, чтобы очаровывать мужчин, и точно знала, как ими манипулировать. Для нее не было рассчитанным ходом поговорить с Пё Волем и вызвать зависть мужчин общества Золотого Небесного Зала и заставить их сосредоточиться на ней. Это была привычка, глубоко укоренившаяся в ней. Первым отреагировал Тан Икги. «Как вы смеете отказываться от предложения госпожи Юм? Вы не должны осознавать, насколько это прекрасная возможность». Он подошел к Пё Волю и отругал его. Пё Воль не упустил из виду юную улыбку, появившуюся на губах Им Юджин в этот момент. Как она и предполагала, она наслаждалась этой ситуацией. Тан Икги преградил путь Им Юджин и крикнул: «Извинитесь перед госпожой Им. Почему я должен? Разве ты не проявил к ней неуважение? Извинись сейчас же». Все знали, что его слова были натянуты, но никто его не остановил. Вместо этого они смотрели на них с выражением, которое указывало на то, что они наслаждались зрелищем. Пё Воль был человеком, которого редко что-то радовало. Однако развернувшаяся перед ним сцена была настолько отвратительна, что его затошнило. Люди здесь были самыми выдающимися талантами в Канга, и никакие молодые воины не могли с ними сравниться. Если не случится ничего неожиданного, они возглавят Канха в будущем. У них была прочная основа и превосходные навыки боевых искусств по сравнению с другими. Какими бы сильными они ни были сейчас, никому будет трудно разрушить железную крепость, которую они построят в будущем. По крайней мере, не здесь. Джин Гымву организовал Золотой Небесный Зал не только для такого результата. Он хотел, чтобы молодые таланты Канха объединились, чтобы противостоять невидимой группе под названием Гурианг Салмак. Вот почему он установил строгие требования для входа в Золотой Небесный Зал. Он хотел проверять и принимать только правильно обученных воинов. Но его благими намерениями злоупотребляли такие люди, как Чо Игдван, что привело к окостенению власти. Действия этих людей теперь были оскорблением для покойного Джин Гымву. Взгляд Пё Воля внезапно изменился. Холод в его глазах сменился невиданным прежде красным светом. Это был тот самый красный свет, который исчез, когда он обрел новое просветление на горе Тинчжун. Его повторное появление теперь означало, что Пё Воль чувствовал себя очень некомфортно. Он испытал странное и жуткое чувство, но сейчас он не мог просто отступить. Все смотрели. Если он отступит сейчас, то может лишиться временного членства, ради которого он так усердно работал. На что ты смотришь? Посмотри им в глаза и извинись перед госпожой Юм. Позвольте мне спросить вас одну вещь. Что вы хотите спросить? Ты действительно так сильно хочешь быть частью Голденхиавенлы Халу? Они для них просто игрушки. Что за ерунду ты несешь? Тан Икги издал резкий крик. Он был так сосредоточен, глядя на Пё Воля, что не заметил, как Им Юджин улыбается позади него. Как и предполагал Пё Воль, она наслаждалась этой ситуацией. Точнее, она наслаждалась собственной силой. Она чувствовала превосходство, наблюдая за тем, как он изо всех сил старается выглядеть хорошо перед ней, пчелиной маткой, которая еще не полностью установила свою силу. И так думал не только Тан Икги. Другие официальные лица также хватались за любую возможность покрасоваться. Только Чо Игван и Бок Хо Джин спокойно наблюдали. Тан Икги, лицо которого стало суровым, вдруг хлопнул себя по ладони. Теперь его ладонь была окрашена в красный цвет. Это была божественная ладонь трех Ян, боевое искусство клана Тан. Однако теперь он был лишь оболочкой своего прежнего «я», утративший свою истинную силу. Поэтому он не мог высвободить и трети своей первоначальной силы. Тем не менее, найти противника на территории Тыха было сложно. Конечно, Тан Ибги считал, что сможет нанести Пёволь большой урон. Но когда он почувствовал жгучую боль в плече и руке, то понял, что что-то не так. Кух! С его губ сорвался стон. Указательный палец Пёволь глубоко вонзился в плечо Тан Ибги. Ее палец вонзился ему в плечо, как кинжал. Тан Ибги не мог даже подумать о продолжении техники божественной ладони трех ян и широко раскрыл глаза. Ему казалось, что его голова и тело парализованы болью. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Особенно молодые чиновники из общества Золотого Небесного Зала, они уставились на палец Пёволя с закрытыми ртами. Он не ожидал, что Пёволь окажется таким искусным мастером боевых искусств. Было не просто полностью пронзить мускулы человека острым мечом, не говоря уже о том, чтобы пробить такие мышцы, как тофу, тупыми пальцами. Никто из присутствующих не мог этого сделать. Это была трудная задача, но мужчина, похожий на женщину, с небрежным лицом справился с ней легко. Противник оказался мастером выше их ожиданий. Квяааа! Тан Ибги не выдержал боли и отчаянно закричал. Его крики были такими жалобными, что их можно было услышать на всю комнату. Преобразователь. Пёволь надавил на палец, пронзивший плечо Тан Ибги, и толкнул его внутрь. Затем Тан Ибги рухнул. Его глаза закатились, а колени согнулись. Боль от возни с мышцами и нервами была чем-то, что он не мог вынести. Он даже не представлял себе такой боли. Тан Ибги беспомощно опустился на колени, по его лицу текли слезы и сопли. Но Пёволь даже не взглянул на него. Взгляд Пёволь был прикован к Мьючжан, которая сзади столкнулась с Тан Ибги. Брови Мьючжан дрогнули. Какой удивительный мастер! Она никогда не ожидала, что Пёволь станет таким сильным мастером боевых искусств. Она думала, что он будет в лучшем случае на их уровне, поэтому она разыграла эту шутку. Если бы он был на их уровне, они бы справились. Но, вопреки ее ожиданиям, Пёволь оказался потрясающим мастером. Зрачки Мьючжан бешено закружились, пока она пыталась придумать, как выйти из этой ситуации. Быстро воспользовавшись ситуацией, Мьючжан представилась. «Я даже не узнал покойного передо мной. Могу я узнать ваше имя, хозяин? Теперь ты, наконец, спрашиваешь мое имя? Извините, я боюсь, что девушка не знала ничего лучшего, и я надеюсь, что вы будете достаточно великодушны, чтобы простить меня, и я непременно загладлю свою сегодняшнюю грубость, если вы дадите мне свое уважаемое имя». Мьючжан низко поклонилась, как будто чрезмерно извиняясь. Она поняла, что не сможет играть пчелиную матку, как другие. Чтобы выжить в Канга, ей нужно было уметь читать ситуацию. В этот момент Чо и Гван и Бог Хо Джин, которые до этого молчали, выступили вперед. «Брат Тан, вероятно, уже чувствует раскаяние, так почему бы нам не взять дело в свои руки?» Глаза Джо и Гвана были полны напряжения. Несмотря на то, что он был королем этого места, он не мог позволить себе так небрежно обращаться с Пёволем. Канга был местом, где сила стояла на первом месте, и нередко убивали за нарушение этикета, потому что вы не знали уровня противника. Джо Игдван не был исключением. Теперь он чувствовал сильное чувство кризиса. В зависимости от того, как он справится с этой ситуацией, его статус в провинции Канга может измениться. Если ему не удастся справиться с ситуацией, репутация, которую он заработал до сих пор, рухнет, но если он справится с ней хорошо, провинция Канга. Пёволь пристально посмотрел на Чо Игдвана. В тот момент, когда их взгляды встретились, Чо Игдван почувствовал, как его сердце упало. Что это за взгляд? Он впервые видел такие глубокие и бесстрастные глаза. Было ощущение, что смотришь на куклу без эмоций. Джо Игдван пытался сохранять спокойное выражение лица, когда говорил: «Я приношу извинения от имени моего брата за его грубость. Я рискну своей честью и позабочусь о том, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Пожалуйста, простите нас на этот раз». Его голос и отношения были очень вежливы. Если бы Пёволь не воспользовался этой возможностью, он просто стал бы ограниченным человеком. Пёволь спросил Тан Ибги: «Твоего отца зовут Тан Чолсон?» «Ну да, и он также глава ветви семьи Тан, верно? Кто сказал, что он глава отделения? Мы прямая линия. В любом случае, это правда, что он ветвь семьи Танг. Почему ты спрашиваешь?» Просто вытащи палец, слишком больно, Танык Ги умолял со слезами. Щелчок, когда Пё Воль вытащил палец, кровь хлынула вместе с криком Танык Ги. Он даже не мог кричать и только дрожал от боли. На его штанах было явное пятно от того места, где он обмочился. ТСК. Бог Хо Джин быстро остановил кровотечение. Чо Ик Два накружил Пё Воля и сказал: «Спасибо, я никогда не забуду вашу доброту. Посмотрим, было ли это добротой или нет, позже. Кстати, я еще не слышал твоего почетного обращения. Если ты мне скажешь, я его запомню, чтобы не совершить ту же ошибку». Пё Воль, Пё Воль, Жнец, глаза Джо Ик Двана расширились. «Правда, Жнец, о, боже мой!» Смятение охватило воинов. Глава 325. Жнец. Не было ни одного члена Золотого Небесного Зала, который не знал бы его прозвища. И это было не только из-за его славы, которая пронеслась через Канха. Это было из-за приказа, который пришел сверху. Прямой контакт со Жнецом, избегайте конфликта. Это была не просто строчка письма. Смысл, заключенный в нем, был далеко не простым. Это означало, что Чан Мугок, недавно назначенный глава Золотого Небесного Зала, испытывал глубоко укоренившееся отвращение к Пё Волю. Несмотря на то, что он лично не встречался с ним, и Чо Ик Дван, и Бог Хо Джин знали о Чан Мугоке, широко признанном лидере общества. Они также знали, что только несколько избранных мастеров боевых искусств были признаны сверстниками Чан Мугока, и Чо Ик Дван и Бог Хо Джин не были среди них. Тем не менее, Чан Мугок был настолько искусным мастером боевых искусств, что у них не было претензий. Он не был человеком, который мог быть ограничен более поздним мастером боевых искусств. Существо, которое Чан Мугок не любил и признавал, было ничем иным, как Жнецом Пё Воль. Глаза Чо Ик Двана глубоко опустились. Жнец. Значение прозвища, данного в Канга, было очень важным. Вся информация о человеке содержалась в нем. Наиболее показательным примером были три бога. Прозвище Му Джон давали тому, кто достиг высочайшего уровня боевых искусств. Прозвище Пунг Джон было дано тому, кто свободно владел боевыми искусствами, а прозвище Гиам Джон было дано тому, кто достиг беспрецедентного уровня владения мечом. Поскольку прозвище было символическим, оно заключало в себе черты личности владельца и особенности их боевых искусств. Поэтому, просто взглянув на прозвище, можно было определить уровень и личность другого человека. Прозвище человека перед ними было «Мрачный Жнец». Крайне редко кого-то называли богом. Этот титул мог быть присвоен только тому, кто превзошел лучших в своей области и достиг такого уровня мастерства, с которым не мог сравниться никто другой. К нему было прикреплено слово «Смерть». Это означало, что человек перед ним достиг уровня бога в убийстве людей. Трудно было представить, сколько людей ему пришлось убить, чтобы заслужить такое прозвище. Обычно те, кто давал себе такие грандиозные прозвища, часто были хвостунами. Однако Пё Воль был другим. Жители Чэнду первыми назвали его «Мрачным Жнецом». В то время прозвище «Мрачный Жнец» почти не было известно в Канга. Конечно, те, кто был хорошо информирован о новостях Канха, или те, кто имел дело с большим количеством информации, знали о его прозвище. Однако особого внимания на это не обратили. Он думал об этом как о созданном им самим прозвище. Это было особенно верно, потому что Сычуань была закрытой провинцией и имела свою систему почетного звания. Большинство людей думали, что даже если бы вы были мрачным жнецом в закрытом колодце, они не смогли бы применить силу, оказавшись снаружи. А через некоторое время к Канха вышел Пё Воль. Если бы он действительно был решителен, прозвище Жнец стало бы посмешищем. Но даже после этого его прозвище сохранилось. По крайней мере, это означало, что его прозвище, полученное в Чэнду, не было ложью. Важно было то, что он обладал достаточной силой и ловкостью, чтобы все, кто сталкивался с ним в Канха, узнавали его как мрачного жнеца. Джо Ик Дван был очень осторожным человеком и не прислушивался к слухам, ходившим в Канха. Почему жнец пришел сюда? Провинция Канга была городом у моря с крупным торговым портом под названием «Морские ворота», что делало его более процветающим, чем любой другой город военного мира. Не существует такого понятия, как абсолютный силач, которого обычно называют «две реки», «трое ворот», «трое генералов». Однако различные фракции, такие как клан Намгён и крепость Лонгривер, поддерживали тонкий баланс и контролировали структуру власти. В некотором смысле его можно было рассматривать как мирное озеро, место, где было много еды и мало внешних угроз, что позволяло стабильно расти. И Пё Воль, внешняя угроза, вошел в это тихое место. Естественно, Чо Игдвану и мастерам боевых искусств Золотого Небесного Зала приходилось быть осторожными. Пё Воль был достаточно великаном, чтобы потрясти провинцию Сычуань до основания. Джо Игдван с небрежным выражением лица взял на себя инициативу. «Вы, должно быть, великий мастер Пё Воль, приятно познакомиться. Я не думаю, что твое лицо выглядит так. Извини, я думаю, что был груб с тобой, когда мы впервые встретились. Пожалуйста, прости меня за твою широту взглядов». Тон Чо Игдвана внезапно изменился. Пё Воль был старше его и, прежде всего, имел огромную репутацию в Канха. Каким бы хорошим ни был Чо Игдван, он мог проявить свою силу только в провинции Канга. С другой стороны, Пё Воль был мастером, охватившим весь Канха. Разница в статусе была настолько разительной, что Чо Игдван не мог не проявить уважение. Остановив кровотечение из раны на плече Тан Игги, бог Хо Джин встал и окружил Пё Воль. «Для меня большая честь познакомиться с великим мастером Пё Волем, который имеет отличную репутацию в Канха. Если вы не против, мы хотели бы пригласить вас в нашу крепость Лонг Ривер. Пожалуйста, примите наше приглашение». Глаза бог Хо Джина горели сильным желанием соревноваться. Пё Воль точно знал, что это значит. Следующим, кто поприветствовал Пё Воля, была Им Югён. Она ярко улыбнулась и окружила Пё Воля. «Для меня большая честь встретиться с великим мастером Пё Волем. Пожалуйста, посетите как-нибудь наш цветок меча». Единственным, кто задумался, был Тан Игги. Он в отчаянии уставился на Пё Воля, забыв даже о боли в плече. «Боже мой, он бог смерти». Тан Игги не был в неведении относительно ситуации в Канга. Скорее, из-за его сильного стремления к успеху он был осведомлен об информации банды больше, чем кто-либо другой. Так что он также знал, что Пё Воль, несомненно, был самым выдающимся мастером, появившимся в Канха за последнее время. Он напал безрассудно, даже не зная, кто он, поэтому ему пришлось полностью нести последствия. «Что мне делать? Сначала я должен извиниться. Не время было спасать лицо». Тан Игги попытался встать на колени, терпя боль в плечах, но кто-то двинулся раньше него. Это был Джо Игдван. Он встал перед Тан Игги и сказал: «Я лишу вас временного членства». «Что? Вы безрассудно напали на великого мастера Пё и нанесли ущерб чести конференции, поэтому я говорю, что лишу вас членства». «Что это значит?» «Просто послушно прими удаление. Если вы продолжите отрицать или сопротивляться, вас никогда не восстановит». Голос Джо Игдвана был холоден как лед. Лицо Тан Игги исказилось от гнева, но он не вспылил. Это произошло из-за слова «восстановление», которое упомянул Чо Игдван. Хотя Тан Игги был тем, кто непосредственно нацелился на Пё Воля, тем, кто тайно манипулировал им, была Им Юджин. Если он признал всю свою вину без упоминания Им Юджин, это означало, что в будущем он получит восстановление в качестве участника. «Сволочь!» Тан Игги вздрогнул под жестоким взглядом Джо Игдвана. Он хотел крикнуть ему, чтобы он немедленно разобрался с этим, но Тан Игги, наконец, сдержал свой гнев, потому что он понял, что у него нет выбора. «Черт!» Тан Игги ударил кулаком по земле и встал. Он обиженно взглянул на Пё Воля и мастеров боевых искусств Золотого Небесного Зала, прежде чем слабо покинуть гостиницу. Мастера боевых искусств Золотого Небесного Зала тайно улыбались, наблюдая за Тан Игги, спиной спускается по лестнице, как хвостатая собака. «Этот идиот, так лучше. Если мы хорошо воспользуемся этой возможностью, мы легко сможем его приручить». Хотя они притворялись, что скрывают свои истинные намерения, Пё Воль ясно видел, о чем они думали. «Среди этих демонов нет дьяволов. Тыха с древних времен может похвастаться красивыми пейзажами. Поэтому на холмах или на полпути к горе было много особняков или садов, куда приезжали отдохнуть влиятельные литературные круги или богатые купцы. Поместье Голубого Павлина было одним из таких поместий, и его построил неизвестный торговец. Несколько лет назад семья Намгён купила его и использовала как виллу, но его владелец, Чо Сумок, редко приезжал сюда. Настоящим владельцем поместья с Голубым Павлином был Чо Игдван, молодой лорд семьи Намгён. Он использовал это место как свою резиденцию всякий раз, когда приезжал в Тыха. Естественно, все охранники, охранявшие поместье Синего Павлина, также были его последователями. Скрип. Чо Игван открыл дверь в поместье Голубого Павлина и вошел. «Вы прибыли, мастер, начальник службы безопасности, отвечающий за управление поместьем Блю Павлин», поспешно вышел и склонил голову. Увидев, что Джо Игдван не сказал ни слова, начальник службы безопасности почувствовал, что у него не очень хорошее настроение. Его холодные глаза, которые, казалось, куда-то стремились, плотно сомкнутые губы и жесткое выражение лица, все это было признаком плохого настроения Джо Игдвана. «Я пойду в запасную комнату. Никто не должен приближаться. В свободной комнате, сэр, в чем проблема?» «Нет проблем, сэр». Начальник службы безопасности быстро склонил голову. Если бы он был главой службы безопасности поместья клана в Намгёне, он мог бы иметь силу или способность игнорировать приказы Чо Игдвана, но как простой начальник службы безопасности виллы, он имел не больше власти, чем слуга. Когда начальник службы безопасности отошел в сторону, Чо Игдван без колебаний вошел внутрь. Он направился в комнату для гостей, которая находилась в самой глубокой части поместья Блю Павлин. Запасная комната была окружена высокими стенами, и в ней был только один вход, так что никто другой не мог войти. Только Джо Игдван мог свободно приходить и уходить сюда, хлопнуть. Как только он закрыл дверь в комнату для гостей, Чо Игдван открыл рот. «Сукин ты сын, ты отказываешься от моей просьбы только потому, что хочешь немного славы в Канха. Ебать!» Он безоговорочно выплевывал грубые проклятия. Перед другими он притворялся вежливым, но это была всего лишь видимость. Он попросил Пё Воль пообедать с ним отдельно, но Пё Воль категорически отказался от его просьбы, даже на глазах у всех. Хотя он пытался вести себя так, будто ничего не случилось, внутри него кипел гнев. Он пытался подавить свой гнев, но как только он вошел в пустую кабину, она взорвалась, как вулкан. «БЦ, ты, никчемный ублюдок, у тебя нет принципов». Он разнес все предметы и мебель в каюте, но это все равно не уменьшило его гнев. Этого было недостаточно. Ему нужен был более сильный стимул. Чо Игдван нажал секретное устройство на стене. Затем большая книжная полка отодвинулась, открывая скрытое пространство. От лестницы, ведущей в подвал, доносился слабый запах. Чо Игдван без колебаний спустился по лестнице. Подвал был довольно просторным. На стенах висели маленькие инструменты для пыток, такие как маленькие ножи, крючки и иглы, но Чо Игдван не обращал на них никакого внимания, проходя мимо. Его шаги остановились у маленькой кровати в углу подвала. На кровати сидела девушка со связанными цепями руками и ногами. Девушка подняла голову и посмотрела на него, чувствуя его присутствие. Ее лицо было залито слезами, а губы дрожали от страха. На вид ей едва исполнилось 16. Только сегодня утром она начала свой мирный распорядок дня, не зная, что такое несчастье постигнет ее. Ее семья была очень бедна, однако ее брат смог свести концы с концами, усердно работая. Им больше не приходилось голодать, и у них даже была приличная одежда. Она была счастлива из-за этого. Каждый день она жила счастливо и улыбалась. Окружающие говорили, что она красивая, но теперь только страх наполнял ее сердце. «Кто вы, мистер? Где я, Джек? Ах!» В этот момент большая рука Чо Игдвана ударила девушку по щеке. Она упала на землю, крича от боли. «Ничего не говори, у тебя изо рта воняет. Фу, ты ничто. Понял, ты ничто». Чо Игдван схватил девушку за подбородок и посмотрел ей в глаза. Ее глаза были полны ужаса. Она была как беспомощный кролик, не способный сопротивляться. Это было именно то, чего хотел Джо Игдван. Ему не нужны были глаза, которые смотрели на него сверху вниз, как начальник, а глаза, полные страха и благоговения. «Ебать, рвать!» Чо Игдван грубо разорвал на девушке одежду. Девушка сжалась от страха, не в силах сопротивляться, и ее белое нижнее белье было обнажено перед ним, как промокшая птица. Глава 326. Взгляните на это. Что это? Даже не повернув головы, Де Йонсен ответил на призыв своего коллеги. «Посмотри на это. Это действительно удивительно. Что в нем такого особенного? Просто посмотри». Когда Де Йонсен никак не отреагировал, его коллега схватил его за руку и потянул к себе. Де Йонсен положил молоток, который держал в руках, и подошел к рабочему месту коллеги. На рабочем месте его коллеги лежал большой минерал неизвестного происхождения. Что в нем такого удивительного? Это просто камень. Это необычный камень. Что в нем такого особенного? Просто смотри. Его коллега немного отделил минерал с помощью молотка и зубила. Когда он положил оторванный минерал, размером с ноготь ребенка, в хрустальную коробку, которая открывала внутренности, произошло нечто удивительное. Когда он налил туда воды, шипение, Внезапно минерал расплавился и изверг из себя туманный дым. Его коллега тут же схватил его за руку и сказал: «Отойди, это токсично, ядовитый». Глаза Де Йонсона расширились от удивления. Его коллега бросил подготовленную крысу в хрустальную коробку и поспешно закрыл крышку. Сначала туманный дым рассеялся и стал прозрачным. В этот момент произошла удивительная вещь. Мышь, с которой все было в порядке, внезапно вырвала кровью, и она умерла. «Что за... ты убил ее? Что случилось? Как это произошло? Я тоже не знаю». «Если ты не знаешь, то кто знает?» — озадаченно спросил Де Йонсон. Его коллега пожал плечами и ответил: «Эта штука была смешана с железом, которое в этот раз привезли из-за границы. Наверное, кто-то оставил его, думая, что это железная руда». Тан Чольсон, владелец мастерской, был очень амбициозным человеком. Он хотел построить мастерскую, которая превзошла бы старый клан Танг. Поэтому он импортировал редкие минералы из центральных равнин и из-за границы, чтобы использовать их для изготовления оружия. Некоторые минералы, привезенные из-за границы, увеличивали силу оружия. Минерал, который только что проверил коллега Де Йонсона, был одним из таких импортированных минералов. На вид он отличался от обычной железной руды, поэтому я взял маленький кусочек, чтобы попробовать. Но потом я забыл и оставил его у воды, пока занимался чем-то другим. И что? Ну, собака, которую мы вырастили в мастерской, играла и случайно уронила кусочек минерала в воду. Собака, ты имеешь в виду черную? Да, ту, которую вырастил Гу До Крён. Гу До Крён был одним из мастеров на железном заводе Чхальсона. Он был высокомерным человеком, который обращался с подмастерьями как с ничтожествами, поэтому все подмастерья его ненавидели. Возможно, потому что он был похож на своего хозяина, собака Гу До Крёна тоже отличалась скверным характером и часто попадала в аварии. Из-за этого все подмастерья хотели убить собаку, но не могли осмелиться тронуть ее из-за Гу До Крёна. Когда кусок минерала упал в воду, собака принюхалась и заскулила от запаха. Потом вдруг поднялся дым. И, да, она умерла мгновенно, как мышь. И я проверил это. Боже, разве это не удивительно? Это минерал, который при контакте с водой вырабатывает сильнейшую токсичность. Я никогда раньше не слышал ни о чем подобном. Ни один мастер в этой мастерской не знает о существовании такой вещи. Его коллега был взволнован и беспрестанно рассказывал о появлении нового минерала, которого он никогда раньше не видел. Однако для Де Йонсона его волнение было очень опасным. Если хорошо изучить эту вещь, то можно создать невероятную вещь. Подобно фальшивому видению, созданному кланом Танг, ты сможешь создать настоящее видение, принадлежащее мастерской Чхальсон. Я думаю, что лучше оставить это в покое. Почему? Это опасно. Если ты будешь неправильно обращаться с ним, ты можешь отравиться и умереть еще до того, как создашь что-то. Да ладно, ты же не серьезно? Беспокойство Де Йонсона, казалось, не беспокоило его коллегу. Ему не терпелось увидеть, какие интересные вещи он сможет сделать с минералом. В голове Де Йонсона роились мысли о том, что можно сделать из минерала, но он старался не обращать на них внимания. Была большая вероятность, что кто-то рассердится, если он сделает что-то из такого опасного материала. Тогда он спросил: «Почему Дабок так себя ведет? Почему этот ублюдок мертв?» Снаружи послышался скорбный голос Гу До Крёна. Де Йонсон обратился к своему коллеге: «Пока спрячьте его. Если мы совершим ошибку, то можем оказаться избитыми до смерти этим ублюдком». «Хорошо». Его коллега быстро спрятал минерал под верстак. «Всем собраться». Гу До Крён собрал всех подмастерьев. Он требовал, чтобы они рассказали, кто виноват в случившемся, пытаясь найти виновного, но никто не высказался. В итоге Гу До Крён всю ночь изводил учеников. Де Йонсон вздохнул, глядя в зеркало. Из-за Гу До Крёна он так и не смог нормально выспаться, и его глаза налились кровью. Ему было грустно, что он должен идти домой в таком виде. Сегодня был день, когда он, наконец, возвращался домой после долгого перерыва. Жизнь подмастерьев в мастерской Чхальсон была настолько строгой, что они не могли свободно выходить на улицу. Мастерская Чхальсон строго контролировала их выходы на улицу из-за риска утечки их технологий. Подмастерья должны были жить внутри мастерской Чхальсон, и им разрешалось уходить домой только в определенные дни. Это был единственный день в месяц, когда им разрешалось выходить на улицу, но, к сожалению, из-за того, что накануне у Гу До Крёна умерла собака, Он выглядел ужасно. Да Йонсен изо всех сил старался улыбаться. Он не мог появиться дома с грустным лицом после столь долгого отсутствия. Он наделся в свою самую чистую одежду и вышел из мастерской Чхальсон. В кармане у него было 3 серебряные монеты. Чтобы получить деньги, он тайком продал кое-что Пёволю. Ему хотелось увидеть счастливые лица родителей и младших братьев и сестер, поэтому он шел быстрее. Его дом находился в бедном районе на окраине. Поскольку мастерская Чхальсон тоже находилась на окраине, дорога домой не заняла много времени. «Мама, папа, Суин». Да Йонсен вбежал в дом, выкрикивая имена своих родных во всю мощь своих легких. Но когда он вошел в дом, атмосфера была странной. В воздухе витал холод, и он не чувствовал никакого тепла. «Мама, папа». Да Йонсен осторожно сделал шаг вперед. Странно, что он не услышал, как кто-то бежит его приветствовать, хотя его шаги должны были быть слышны. Его охватило чувство предчувствия, и, к сожалению, его инстинкты оказались верны. Как только он вошел в комнату родителей, его глаза расширились от шока. Что случилось с мамой и папой? Они лежали на полу, залитые кровью. Да Йонсен поспешно обнял их тела и закричал: «Мама, папа». Но от них не последовало ни ответа, ни даже слабого движения. Их тела были уже холодными, что говорило о том, что они уже давно мертвы. Он держался за их тела и кричал в отчаянии. Через некоторое время он наконец пришел в себя и вспомнил о своей младшей сестре Суин. «Где Суин?» Он обыскал весь дом, но сестры не было видно. Тем временем Пёволь пришел на завтрак в ресторан на первом этаже. Как только он появился, по всему заведению послышался ропот. «Разве это не Пёволь? Это он?» «Да, события, произошедшие на этом этаже предыдущей ночью, уже успели обрасти слухами. До сих пор лишь несколько человек знали имя и титул Пёволя, но после его встречи с молодыми мастерами боевых искусств, его имя стало предметом интереса среди простых людей. Его внешность, которая была не менее красива, чем у женщины, его сильные навыки боевых искусств и, самое главное, его способность подавить танкги в одно мгновение, всех этих элементов было достаточно, чтобы привлечь интерес гостей. После окончания встречи с мастером боевых искусств посетители ресторана разошлись по разным барам, чтобы распространить услышанные слухи. Слухи быстро распространялись, и всего за одну ночь в провинции Тэхэнь осталось почти никого, кто бы не знал о Пёволе. Некоторые люди даже приходили к Пёволю с раннего утра. Они были поражены прекрасной внешностью Пёволя. Он красивее, чем женщина. Я чувствую, что могу быть заворожен, просто глядя на него. Гости качали головами со скучающим выражением лица. В Тэхо было много красавиц и немало красивых мужчин, поэтому стандарты людей, живущих в окрестностях Тэхо, были довольно высоки. Никто не мог выделиться из толпы, но Пёволь была на другом уровне. В его чертах лица и взгляде не было ничего обычного. От одного взгляда на него у людей кружилась голова. По сравнению с Пёволем все красавицы и красавцы, которых они видели раньше, были далеко не так хороши. Это безумие. Это действительно безумие. Все кивали головами в знак согласия с чьим-то случайным замечанием. Когда Пёволь сел, к нему быстро подбежал трактирщик. Не была ли кровать неудобной? Все было в порядке. Это хорошо. Хе-хе. Трактирщик ярко улыбнулся. Он был добр вчера, но сегодня стал еще добрее. Это было потому, что вчера он видел, как Пёволь победил танк Ибги. Для него это было неизгладимое унижение, но он будет хвастаться этим зрелищем до конца своих дней. Вид Пёволя, подавившего Тан Ибги всего за несколько дней и излучавшего присутствие, превосходящее силу членов Золотого Небесного Зала, до сих пор глубоко засел в его сердце. От одного взгляда на Пёволя трактирщик почувствовал прилив честолюбия. «Тебе нужно поесть, не так ли?» «Конечно, хихи. Подождите немного. Хозяин готовит специальное блюдо, чтобы угостить вас». «Особое блюдо?» «Да, это блюдо хозяин подает только особым гостям. Все, кто его пробовал, говорят, что оно просто великолепно». Лицо трактирщика было полно гордости. Пёволь кивнул. У него не было особых предпочтений в еде или стремления к изысканным блюдам, но не было причин отказывать кому-то в гостеприимстве. Трактирщик быстро налил теплый чай в чашку, стоявшую перед Пёволем. «Тогда, пожалуйста, подождите, пока вы наслаждаетесь чаем. Я скоро принесу его». Трактирщик поставил чайник на стол и быстро убежал на кухню. Оставшись один, Пёволь выглянул в окно. Он знал, что гости в трактире украдкой поглядывают на него, но не обращал на это внимания. Он хорошо знал, как его великолепная внешность привлекает внимание людей, и привык к таким ситуациям. Его не беспокоили мимолетные взгляды людей, и он не чувствовал себя отягощенным ими. Люди лишь смотрели на него настороженно, как на вора. Никто не подходил к Пёволю, чтобы заговорить с ним. Благодаря этому Пёволь смотрел в окно на Виттыха и ждал, когда ему принесут еду. Поверхность Хыха, залитая утренним солнечным светом, сверкала, как драгоценный камень. На ней рыбаки, отплывшие с рассвета, забрасывали сети. Сцена была идеальной. Для тех, кто привык к таким пейзажам, это была обычная повседневная жизнь, но у Пёволя это вызывало странное чувство. Пёволь был воспитан как убийца и утратил базовую человеческую чувствительность. В результате он мало реагировал на внешние раздражители. Пёволь знал об этом факте. Однако пребывание на горе Тинчжун привело к значительным изменениям в нем. Это не ограничивалось только достижением боевых искусств или просветлением, но и изменениями в его сознании. Благодаря этому он мог смотреть на этот прекрасный пейзаж не бесчувственным взглядом, а взглядом, наполненным эмоциями. Прекрасный пейзаж привел его в мир созерцания. Для мастера боевых искусств уровня Пёволя такие моменты созерцания были бесценны, ведь они могли стать началом внезапного просветления. Разве это не прекрасно? Это был мягкий голос, показывающий заботу о других, но созерцание Пёволя разбилось о землю, как стекло. Пёволь поднял брови и посмотрел на обладательницу голоса. Женщина с ярко украшенными волосами улыбнулась ему. В ее волосах было закреплено более 10 украшений. Украшения, выполненные с особой тщательностью, были настолько красивы, что им не было цены. Но самым прекрасным было лицо женщины. Существование перед ним доказывало, насколько красивой может быть женщина, если она вкладывает всю душу в свою внешность. Она соблазнительно улыбнулась Пёволю. Глава 327. Красное шелковое платье, в которое была одета Мьючжен, подчеркивало ее красоту. Гости в зале смотрели на нее с таким выражением, словно их околдовала лиса. Мьючжен прекрасно понимала их взгляды и выражения лиц. Конечно, она знала. Ее целью было очаровать людей. Она специально оделась как можно ярче, чтобы очаровать публику. Проблема была в том, что мужчина, которого она пыталась пленить, смотрел на нее глазами, лишенными каких-либо эмоций, что вызвало переполох среди окружающих. Глаза мужчины по имени Пёволь, который смотрел на нее, были лишены каких-либо эмоций, как будто он смотрел на камень. Мьючжен почувствовала сильное разочарование по отношению к нему. Однако она была не настолько слаба, чтобы расстраиваться из-за этого. Она обладала сильным сердцем, которая умела скрывать свои истинные чувства, иначе ей не удалось бы удержать бразды правления в золотом небесном зале. Она заговорила как ни в чем не бывало. Когда солнце встает вот так, пейзаж, открывающийся перед Тыха, поистине захватывает дух. Вот почему многие литераторы приходят сюда, чтобы оставить великие произведения. А что думаешь ты? Вы тоже считаете, что здесь так красиво? Это определенно необычный вид. Это точно. Мьючжен, естественно, села на противоположной стороне от Пёволя и кивнула головой. Она смотрела на Пёволя, положив подбородок на руки. С лучезарной улыбкой на лице, любому было ясно, что она высокого мнения о Пёволе. Мьючжен была похожа на недосягаемый цветок. Она сияла еще прекраснее, потому что ее не могли сорвать ничьи руки, и все мужчины восхищались ею.